Глава 3. Я опустил плотные парусинные шторы и зажег лампу. Мне не ходилось, не сиделось и не стоялось. Нетерпеливый ноющий зуд сжигал тело и виски ломило от напряженного ожидания. Ни раньше, ни после никогда мне не случалось так волноваться, как в этот день. Лампа, одетая в махровый розовый абажур, уютно заряла центр комнаты, оставляя углы в тени. Я ходил взад и вперед, сдерживая нервную судорожную зевоту. И мне казалось, что время остановилось и не двинется вперед больше ни на йоту. И в такт моим шагам прыгал взад и вперед часовой маятник, равнодушно и бегло постукивая, как человек, притопывающий ногой. Я развернул газету и побежал глазами по черным рельсам строк. Но в их глубине замелькали освещенные шумные городские улицы, и в них фигура Яна. Он шел тихо, осторожно останавливаясь и высматривая. Тогда я лег на кровать и закрыл глаза. Розоватый свет лампы пронизывал веки, одевая глаза светлой тьмой. Огненные точки и узоры ползли в ней, превращаясь в буквы, цифры, фигуры зверей апокалипсиса. Вечер тянулся, как задерганная ломовая кляча. Каждую секунду, короткую, длинную, в своей ужасной определенности, я чувствовал в полном объеме, всем аппаратом сознания, себя, лежащего ничком и ждущего до боли в черепе, до звона в ушах. Я лежал, боясь пошевелиться, вытянуться, чтобы случайным шумом или шорохом не заглушить звуки прихода Яна. Я ждал его, хотел увидеть снова и уже заранее торжествовал при мысли, что он может не прийти. Ожидание победы боролось где-то далеко, внутри, да не как сознание, с тяжестью больной, бьющей тоски. Она росла и крепла, и тяжелые кровяные волны стучали в сердце, тесня дыхание. Вверху над моей головой потолок содрогался от топота ног, и неслись глухие, полузадушенные звуки рояля, наигрывающие кек-йок. Это упражнялось по вечерам зеленое потомство плодовитой офицерской земли. На секунду внимание остановилось, прикованное стуком и музыкой. Возня наверху усиливалась. Белая пыль штукатурки, отделяясь от потолка, кружилась в воздухе. Оттяжелевший мозг торопливо хватался за обрывки аккордов. Старинные кресла, обитые коричневым штофом, хвастливо упирались вычурными изогнутыми ручками в круглое сиденье, как спесивые купцы, довольные и глупые. Пузатый ореховый комод стоял в раздумье. Письменный стол опустился на четвереньки, выпятив широкую плоскую спину, уставленную фарфором и бронзой. Лица людей, изображенных на картинах, окаменели, прислушиваясь к светлой, гнетущей тишине ожидания. И казалось, что все вокруг притаилось и хитро молча ожидает прихода Яна. И когда он войдет, все оживет и бросится к нему, срываясь с углов и стен, столов, рам и окон. И вдруг тоска упала, ушла и растаяла. Наверху бешено и глухо загудела мазурка, но топот стихал. Голова сделалась неслышной и легкой, как пустой гуттаперчевый шар. И я встал с кровати, твердо уверенный в том, что Ян идет и сейчас войдет в комнату.